Глава 29. Дима. Ревновал ли я Таню? Да. До умопомрачения, до скрежета зубов, хоть и запрещал себе, стыдил, повторял раз за разом, что не должен. Но воображение само издевательски рисовало образ успешного парня с кучей достоинств, который потом оказался еще и героем. Спас ее, за что я ему, конечно, искренне благодарен. Против воли я так и видел в мыслях, как они общаются почти каждый день, смотрят друг на друга, как мы когда-то. И тут я беспомощный калека, связывающий ее по рукам и ногам. Самолюбие, конечно, отчаянно противилось, но пора уже было признать горькую правду. Я был просто жалок на фоне этого Руслана, про которого Таня так не хотела говорить. Да что уж, долго скрывала его существование. А когда он вдруг всплывал, так неловко пыталась замять разговор, отмахивалась, привирала. Но я давно знаю, что врать она не умеет. У нее даже голос и интонации меняются и выдают ее с головой. Так и тут. Нет, я знал, что там ничего нет. На 100% был в ней уверен, даже несмотря на эту ложь. Она себе этого не позволит. Просто потому, что она такой человек. Никогда не изменит, не предаст, не оставит. Даже если разлюбит. Устанет, измучается со мной таким. Забьет на собственную жизнь, но будет тянуть эту лямку. В смысле меня, ущербного. Только от этого становилось еще хуже. Я понимал, что она меня жалела. Жалость сквозила во всем, в словах, в поступках, извинениях. И врала про этого Руслана, потому что жалела. И эта жалость угнетала и унижала. Хотя с этим я бы мог справиться, как привык к темноте. Однако невыносимее всего было осознавать, что я для нее обуза, что отравляю ей жизнь. Она ведь и не жила по-настоящему. Училась, работала, еще и ухаживала за мной. Я чувствовал, какой измотанной она была. Приходила поздно и такая уставшая, что даже говорила еле-еле, вяло потухшим голосом. Я как мог, конечно, помогал, что-то делал по дому, но мог ничтожно мало. Для меня даже что-то найти в ее доме становилось целой задачей. Да и помощь моя оборачивалась часто вредом. Вечно что-то ронял, ломал, разбивал. Один раз нечаянно смахнул и раздавил какую-то вещицу, видимо, очень для нее ценную. Таня даже не сказала, что это было. Она лишь вскрикнула. «Стой!» Но под ногой уже хрустнула. Она кинулась собирать, а потом полчаса плакала в ванной, включив воду, чтобы я не слышал. Но, по иронии судьбы, слышать я стал как сова. Каждый шорох, каждый самый тихий звук теперь улавливал. Впрочем, я читал когда-то, что организм всегда компенсирует потерю одного рецептора усилением другого. Вот я и слышал, как она горько рыдала из-за меня и проклинал собственную ничтожность. Еще хуже было от того, что она ни словом меня не упрекнула. Вышла из ванной и, сделанной легкостью, сообщила, что ничего страшного. Это был пустяк, не о чем и говорить. Короче, опять меня пожалела. А лучше бы высказала все. Каждый день я думал о том, что лишаю ее нормальной жизни, но не представлял себе, как самому без нее жить. Наверное, если бы не этот эгоизм, я смог бы уйти раньше. И не было бы той страшной ночи, когда я слушал откровения ее подруги. Он обуза. Руслан сделал бы тебя счастливой. Как же я ненавидел себя за эту немощь, но еще больше за слабость. И понял, что раз люблю, то должен отпустить ее. Не ломать ей жизнь, не утягивать в болото, где оказался сам. Как же тяжело, просто невыносимо было от нее отказаться. Да и Таня сама своими словами и слезами рвала душу в клочья. Сам не знаю, как пережил тот день, когда приехал домой после нашего разговора. Мне казалось, что я убил ее и себя. Потом думал, конечно, о том, что это сейчас так плохо, потому что рвать всегда больно. Но теперь она свободна. Она сможет жить полноценной жизнью, сможет быть счастлива с тем, кто ее достоин. В тот же день или на следующий у меня все дни слились в одну сплошную черную полосу, позвонили из реабилитационного центра. Сообщили, что у них какие-то предновогодние скидки для клиентов, если я вдруг захочу продолжить у них лечение. Мне было все равно на скидки и лечение, но именно тогда я вдруг осознал, что остался совершенно один. Даже отец в последнее время не звонил. А когда я набрал его сам, он сказал, что занят, но потом, как будет время, обязательно перезвонит. Я, в общем-то, не из тех, кто жаждет постоянного общения, но вот это всеполагающее беспросветное одиночество, оно показалось страшным, как тупик или даже смерть. Я записался на следующий день. Там же в центре мы встретились с Элей. Знаю, что Таня ее не взлюбила, но я был рад встрече, и она тоже. Правда, на другой день случился казус. И не первый раз со мной теперь такое. Я где-то оставил телефон и забыл где. Обшарил все, но не нашел. Ну и не поехал в центр, потому что не смог вызвать такси. Так Эля приехала сама, забеспокоившись, почему пропустил сеанс. Мы разговорились о том о сём, чай попили. И уже когда прощались в дверях, она вдруг сказала. «Дим, а ты слышал о таком докторе? Ли Цинхэ. Он китаец, и он волшебник. Это я на полном серьезе тебе говорю. У него своя методика. Я сама у него работала раньше. Затем в наш центр перешла, потому что здесь и нагрузка меньше, и платят больше. Но если по-честному, то от его сеансов толк будет гораздо лучше. ЦНС и опорно-двигательный аппарат — это прям его. Он в этом бог. Вылечивал и поднимал даже безнадежных. Помню, к нам мамочка привозила дочку из Красноярска. Она родилась слепой. Врачи сказали, что ничего нельзя сделать. Так вот, у Ли Цинхэ после 10 его иголочек девочка стала видеть. Представляешь? Мальчик еще тоже был после аварии неходячий. Ли за 3 курса поставила его на ноги. Попробуй, а? Хуже-то точно не будет. Мне терять нечего, я согласился. Хорошо. Слышал бы ты себя. Ты так сказал, типа, да-да, только отвяжись. Расхохоталась вдруг Эля. Да я правда не против. Заверила ее я. Ну и отлично. Тогда завтра я работаю до вечера, а вот послезавтра я тебя к нему свожу. Но там просто очередь, запись. Пади до весны. Желающие же к нему отовсюду едут. А со мной он тебя возьмет без очереди. Я договорюсь. Это вообще где? Это недалеко от нашего центра, в Зионе. Сразу после занятий я тебя отвезу. Договорились? Да, спасибо. Не то чтобы я поверил в волшебство этого китайского целителя, но чем черт не шутит. Да и в моем случае хуже-то уж точно не станет. А еще хоть какое-то заделье. Через день Эля, как мы и договаривались, нашла меня в тренажерке центра. И после занятий мы вместе вышли и направились в сторону парковки, где стояла ее машина. «Ты молодец, что решился», — подбодрила она меня. «Главное теперь пройти весь курс до конца». «Ты так говоришь?» — усмехнулся я. «Будто он свои иголки мне под ногти будет загонять». «Нет, конечно, нет», — засмеялась она. «Плечи, предплечья, поясница». Тут у нее зазвонил мобильный. Мы приостановились. «Ой, важный звонок, прости, Дим. Я сейчас отойду, отвечу». Я потихоньку побрел дальше к парковке, примерно представляя, где это. Все-таки за лето исходил тут все вдоль и поперек с Таней. Черт, все время мысли возвращались к Тане. Пройдет это когда-нибудь или так и буду постоянно. Здесь мы делали то, а тут мы говорили об этом. И вдруг мне показалось, что я чувствую ее. Причем так ясно, что я даже спросил. «Таня?» И вздрогнул, когда и правда она ответила. «Привет». Горло сразу сжало спазмом так туго, что я едва выдавил. «Привет». К этой встрече я оказался совершенно не готов. Она говорила и говорила, а я не знаю, как вообще все это выдержал. Так хотелось сказать, что тоже люблю, что безумно тоскую, но тогда я еще больше себя бы возненавидел. Нет, я не мог снова влезть в ее жизнь, прилипнуть к ней как паразит. За стойкость я вполне тянул на медаль, если бы не противоречивое чувство, что делаю ей плохо. Пусть в конечном итоге это хорошо, но сейчас-то плохо. И в последний миг я все-таки дрогнул. Может, потому что она заплакала или просто дал слабину? Только Таня вдруг сказала совсем чужим, помертвевшим каким-то голосом. «Хорошо, я вас больше не потревожу». «Вас?» Я не понял ее. Она меня вдруг выяли, о чем речь. Я окликнул ее, но Таня, видимо, уже ушла и не захотела останавливаться. И только когда рядом раздался голос Эли, я понял, что значило ее «вас». Вышло, конечно, по-дурацки. Хотелось ей объяснить, что все это не так. И тут вдруг я услышал, как со стороны дороги кто-то испуганно закричал. Звуки машин, суеты, людские возгласы смешались и накрыли, как цунами. Леденящий ужас сковал меня на миг. А затем, словно обезумев, я закричал. «Таня! Таня!» Метнулся на шум, но Эля, вцепившись в мой локоть, меня остановила. «Дима, подожди! Ты так сам сейчас под колеса попадешь. Вон там твоя Таня идет, все с ней в порядке». «О, в троллейбус села». И точно в подтверждение ее словам какая-то женщина совсем рядом запричитала. «Чуть бабушку не сбили. Гонщики эти проклятые. Причем на переходе. Бедная вон сидит теперь, в себя прийти не может. Хорошо, хоть успели затормозить и едва ее задели. Но представляю, как она перепугалась. Упала, может, ушиблась даже. И чего эти черти так носятся? Куда спешат?» «На тот свет, видимо», — поддакнула еще одна женщина. «Дим, ну что, едем?» — позвала меня Эля. А я сам, как эта бабушка, никак не мог в себя прийти. Еле трость удержал в трясущейся руке. «Дим!» — потянула меня за рукав Эля. «Ты прости», — облизнув пересохшие губы, ответил я. «Но я сейчас не могу. Не сегодня, ладно? Я домой». «Я уже договорилась», — разочарованно протянула она. «Прости, я правда не могу сейчас». «Это что-то ты так из-за бабки расстроился? Испугался, что это Таню сбили? Ну нет же, там только бабку чуть зацепили. И то вон сидит на остановке живая, жалуется. А Таня твоя целая и невредимая. Позвони ей, если не веришь». Как ей объяснить, что за эти несколько секунд я сам почти умер? В общем, вызвал я такси, несмотря на ее протесты и обиду, и уехал домой. Потом обязательно извинюсь перед ней, решил. Тане я звонил и не один раз, но сначала она не отвечала, а потом и вовсе была недоступна. С тяжелым сердцем я лег спать, но стоило задремать, как тут же, вздрогнув, проснулся. Весь в холодном поту и с колотящимся сердцем. Уставился перед собой в потолок, пытаясь успокоиться. И тут по потолку пополз блик. Свет от фар, проехавший мимо дома машины. Я зажмурился, пытаясь стряхнуть дурман в голове. Вдруг это мне снится? Но нет. Открыл глаза, вижу. Тени вижу. Очертания мебели. Даже собственные руки, которые вытянул перед собой, вижу. Я подскочил к окну, выглянул во двор. Ночная улица, сугробы, черные силуэты елок, фонари, ограда. Я все это видел.